Но Италия скорбела об их отсутствии. И покинутый ими, обедневший Рим должен был раскаиваться в своей необузданной свободе, принудившей преемника святого Петра удалиться из Ватикана. Его раскаяние было и запоздалым, и бесплодным. По мере того, как умирали старые члены священной коллегии, она наполнялась французскими кардиналами, смотревшими на Рим и на Италию с отвращением и презрением и постоянно выбиравшими таких пап, которые были французскими и даже авиньонскими уроженцами и были связаны со своей родиной неразрывными узами. Итальянские республики и возникли, и разбогатели благодаря успехам промышленности. Эпоха их свободы была той цветущей порой, когда они славились и многолюдностью, и земледелием, и мануфактурами, и торговлей, а их механические работы мало-помалу достигли изящества гениальных произведений. Но географическое положение Рима было менее выгодно, а его территория была менее плодородна. Характер его жителей развратился от лености и сделался напыщенным от гордости. И они ласкали себя приятной уверенностью, что митрополия церкви и империи всегда будет кормиться данью, которую должны уплачивать подданные. Это заблуждение до некоторой степени поддерживалось приливом пилигримов, приходивших поклониться раке апостолов, и оставшееся от пап наследство учреждения священного года было для народа не менее выгодно, чем для духовенства. С тех пор, как Палестина была утрачена, прекратилось полное отпущение грехов, предназначавшееся для крестоносцев, и самое ценное из церковных сокровищ – было изъято из публичного обращения в течение более 8 лет. Бонифаций VIII, умевший согласовать свое честолюбие с корыстолюбием, открыл новый способ пользоваться этим сокровищем. Он был достаточно умен для того, чтобы вспомнить и воскресить те публичные игры, которые устраивались в Риме в конце каждого столетия. Чтобы безопасно измерить глубину народного легковерия, была произнесена на этот предмет проповедь. Затем были искусно распущены благоприятные для папского замысла слухи, делались ссылки на свидетельства нескольких старцев, и храм святого Петра наполнился 1 января 1300 года толпами верующих, которые потребовали индульгенций, обыкновенно раздававшихся в священную эпоху. Первосвященник, выжидавший проявлений благочестивого нетерпения и втайне старавшийся усилить его, нашел, что основательность народных требований доказана свидетельством старцев и объявил, что полное отпущение грехов получат все католики, которые будут почтительно посещать храмы святого Петра и святого Павла в течение того года и в конце каждого столетия. Эта радостная весть разнеслась по всему христианскому миру, и сначала из соседних с Италией провинций, а потом и из таких отдаленных стран, как Венгрия и Британия, большие дороги покрылись толпами пилигримов, спешивших загладить свои грехи благочестивым странствованием, которое хотя и требовало больших расходов и больших физических усилий, но не было сопряжено с опасностями военной службы. При этом общем увлечении были позабыты все исключения, на которые дают право общественное положение или пол, преклонные лета или недуги, и благочестивое рвение было так сильно, что немало людей погибло от давки, происходившей на улицах и в церквах. Число пилигримов нельзя определить с точностью. По всему вероятию, оно было преувеличено ловким духовенством, хорошо знавшим, как заразительно влияние примера. Впрочем, один здравомыслящий историк, лично присутствовавший на церемонии, уверяет нас, что во время юбилея в Риме никогда не собиралось менее 200 тысяч иноземцев. А другой очевидец говорит, что в течение юбилейного года в Риме перебывало 2 миллиона людей. Самых ничтожных приношений от каждого из пилигримов было достаточно для того, чтобы собрать громадные сокровища. И два священника стояли день и ночь с лопаточками в руках для того, чтобы, не считая, загребать массы золота и серебра, сыпавшиеся на алтарь святого Павла. К счастью, это была эпоха внутреннего спокойствия и изобилия, и хотя корм для лошадей добывался с трудом, хотя помещения в гостиницах и в частных домах были страшно дороги, неистощимые запасы хлеба и вина, мяса и рыбы были заготовлены политической предусмотрительностью Бонифация и продажным гостеприимством римлян. В городе, который не ведет никакой торговли и не занимается никакой промышленностью, всякое случайно добытое богатство скоро истрачивается. Поэтому, движимое корыстолюбием и завистью, следующее поколение обратилось к Клименту VI с просьбой назначить новый юбилей и не томить римлян ожиданием конца столетия. Милостивый первосвященник исполнил это желание, доставил Риму это слабое вознаграждение за потери, понесенные от переселения папской резиденции в Авиньоне, а эту перемену в постановлениях своих предместников он оправдал ссылкой на установленный Моисеем юбилей, от которого это торжество и получило свое название. Верующие отозвались на его призыв, и собравшиеся пилигримы ничем не уступали тем, которые присутствовали на первом торжестве, ни числом, ни религиозным рвением, ни щедростью. Но им пришлось выносить тайное бедствие, войну, моровую язву и голод. В итальянских замках насиловали женщин и девушек, и немало иноземцев было ограблено и убито бесчеловечными римлянами, которых уже не сдерживало присутствие их епископа. Постепенное сокращение промежутка времени между юбилеями на 50, на 33 и на 25 лет можно приписать жадности пап. Но второй из этих сроков соответствовал продолжительности земной жизни Христа –